Год без электричества. Явления электричества, магнетизма и другие в течение тысячелетий изумляли народ и казались сверхъестественным самым умным и просвещенным людям тех времен. Греч. Черная женщина. Судья наклонился к бумагам, раздвинул их в руках веером, как карты. Ожидание было вязким, болотистым, серым. Назонов почувствовал этот цвет и эту вязкость. Ужаса не было. Он знал, что этим кончится, и главное, чтобы кончилось скорее. Сейчас все и кончится. Прокурор встал и забормотал, перечисляя назоновские проступки перед городом. Назонов наблюдал за ртом прокурора, будто за самостоятельным существом, живущим без человека, чеширским способом, шевелящимся в пространстве. Дальше все пошло быстро. Неискренний стон казенного адвоката, Назонова даже не спросили ни о чем. «Именем города и во исполнение закона об электричестве...» Пауза. «Год без электричества!» Судья допустил в приговоре разговорную формулировку, но никто не обратил на это внимания. Все оказалось гораздо хуже, чем ожидал Назонов. Ему обещали 2 месяца максимум, а год — это хуже всего. Это высшая мера. Те, кто получал полгода, часто вешались, особенно если они получали срок осенью. Полученные весной полгода можно было перетерпеть, прожить изгоем в углах и дырах огромного Третьего Рима, но зимой это было почти невозможно. Осужденного гнали вон сами горожане, от того, что всюду, где он не появлялся, гасло электричество. Осужденный не мог пользоваться общественным электричеством, ни платным, ни купленным, ни транспортом, ни теплом, ни связью. И покинуть место жительства было тоже невозможно. Страна разделена на зоны согласно тому же закону в той его части, что говорила о регистрации энергопотребителей. На следующий день после приговора осужденный превращался в городскую крысу, только живучесть его была куда меньше. Крысы могли спрятаться от холода под землей, в коллекторах и тоннелях, а человека гнали оттуда миллионы крохотных датчиков. Его обкладывали, как глупого пушного зверя. «С полуночи я практически перестану существовать», — подумал Назонов тоскливо. «Отчего же меня сдали? Отчего?» «Всем было заплачено. Все было оговорено». Адвокат пошел мимо него, но вдруг остановился и развел руками. «Прости, на тебя повесили еще и авторское право». Авторское право — это было совсем плохо. Лучше было зарезать ребенка. Лет 30 назад человечество радовали и пугали микробиологическими интеллектуальными системами. Слово это с тех пор и осталось пустым и невнятным. Сотни толкований. Столько надежд и столько ресурсов было связано с ними, а вышло все, как всегда. Точь в точь, как любое открытие. Их сперва использовали для порнографии, а потом для войны. Или сначала для войны, а потом для порнографии. Назонов отвечал именно за порнографию. То есть не порнографию, конечно, а за увеличение полового члена. Умная Виагра. Биологические боты, работающие на молекулярном уровне, качающие кровь в пещеристые тела, они могли поднять нефритовый стержень даже у покойника. Легальная операция, правда, в 10 раз дороже, а Назонов тут как тут, словно крыса, паразитирующая на неповоротливом городском хозяйстве. Но теперь оказалось, что машинный код маленьких насосов был защищен авторским правом. Обычно на это закрывали глаза, но теперь все изменилось. Что-то провернулось в сложном государственном механизме, и недавно механизм вспомнил о патентах на машинные коды. И теперь Третий Рим давил крысу, без жалости и снисхождения, в качестве примера остальным. Назонов и не просил снисхождения. Знал, на что шел, назвался «Полезай», тут и прыгай, поздно пить, когда все отвалилось. Адвокат еще оправдывался, но Назонов слушал его, не разбирая слов. Для адвоката он уже потерял человеческие свойства, и на самом деле адвокат оправдывался перед самим собой. «Наше общество», — думал тоскливо Назонов, — «наше общество фактически лишено преступности. У нас не то, что смертной казни нет, у нас нет тюрем. Какая тут смертная казнь? Люди с меньшими сроками без электричества просто вешались. Единственное общественное электричество, что останется ему завтра — паспорт человека, или, как он сам называл его, персонал Ausweis, таблетка которого намертво укреплена на запястье каждого гражданина. Именно паспорт будет давать сигнал жучкам-паучкам, живущим повсюду в своих норках, обесточить его жизнь». «Интересно, если я завтра брошусь под автомобиль», — подумал Назонов, — «то нарушу ли закон?» «Как-никак я использую для самоуничтожения электроэнергию двигателя, принадлежащую обществу». Формально он не мог даже пользоваться уличным освещением, но на это смотрели сквозь пальцы. Тогда бы гаснущие фонари отмечали путь прокаженных по городу. В детстве он видел одного такого. Он бросился в кафе, где маленький Назонов сидел с отцом. Он успел сделать два шага, и его засекли жучки-паучки. Сработала система безопасности. Это был порыв отчаяния. Так раньше бросались заключенные на колючую проволоку. Проволоку под током, разумеется. Назонов не хотел жить как крыса и прятаться по помойкам. Он не хотел однажды заснуть, примерзнув к застывшей серой грязи, какого-нибудь пустыря. Ему был близок конец человека, бросившегося на охранника в кафе. Некоторые из осужденных пробовали бежать из города в поисках тепла и еды, но это было бессмысленно. Сначала их останавливали дружинники на границах города, ориентируясь на писк таблетки. Те же, кто пытался спрятаться в поездах или грузовых автомобилях, как и те, кто сорвал таблетку Ausweis'а, уничтожались за нарушение закона об электричестве прямо при задержании. Ходили легенды о людях, прорвавшихся таки на юг, к морю и солнцу. Но Назонов в это не верил, на юг нельзя. Даже если патрули не поймают на подступах к мусульманской границе, то никто не пустит беглеца сквозь нее. Про мусульман... Людей с этим странным названием, из которого давно выветрился смысл, рассказывали странное и страшное. Это, конечно, не люди с пёсьими головами, но никакого дружелюбия от них ждать не приходилось. Про них никто не знал ничего определенно, но все сходились в том, что они едят только человеческий белок. Он очнулся от того, что дружинник, стоявший все это время сзади, тряхнул Назонова за плечо. Все разошлись, и оказалось, что осужденный сидит в зале один. Он ехал домой на такси, потому что теперь экономить было нечего. Дверной замок привычно запищал, щелкнул, открылся, но в последний раз. Дома было гулко и пусто. Кровать осталась смятой, как и в тот момент, когда его брали утром. Он собрал концентраты в мешочек, но в этот момент пропел свои 5 нот сигналу двери. На пороге стоял сосед с большим пакетом. «Сколько?» — спросил сосед коротко. «Год». Они замолчали, застыв в дверях на секунду. Рассчитывать на эмоции не приходилось. Сосед умирал. Он умирал давно, и смерть его проступала через кожу пигментными пятнами, коричневым по желтому. Назонов также молча пропустил соседа внутрь и повел в столовую. «Выпьем». Сосед достал сферическую канистру. «Я принес». Это было какое-то дорогое пиво «Обаянь». Действительно очень дорогое и очень противное на вкус. Назонов поставил котелок в электропечь и обрадовался тому, что последний раз он обедает дома не один. «Я пришел тебя отговорить», — сказал сосед вдруг, и от неожиданности Назонов замер. Я пришел тебя отговорить. Я знаю немного людей. Перед смертью начинаешь их по-другому чувствовать. Острее, что ли? Я догадываюсь, что ты хочешь сделать. Ты хочешь бежать. Так вот, не надо. Туда дороги нет. Назонов с плохо скрываемым ужасом смотрел на своего соседа, а тот продолжил. Не надо на юг. Нет там спасения. Я служил 20 лет назад там, на границе. Недавно встретил тех, кто остался дальше тянуть лямку. Так вот, там ничего не изменилось. Все те же километры заградительной полосы, высокое напряжение на сетке, умные мины, что реагируют на твою емкость, как сушка для рук. Нарушитель не успевает к ним подойти, а они за 100 метров выстреливают в тебя управляемой реактивной дробью. Представляешь, что остается от человека, в которого попадает реактивная дробь? Назонов представлял это слабо, но на всякий случай кивнул. Я там видел одну пару, муж и жена, наверное. Они, вероятно, договорились, и первым пошел к границе муж, а потом жена толкала его перед собой. Ну, дробь обогнула препятствие и залетела сзади. Не надо, не ходи. Я знаю места в Центральном парке, где теплотрассы проходят рядом с канализационными стойками. Там можно отрыть нору, вот тебе схема. На столе появилась большая пластиковая карта города. Не думал, что тебе дадут год, это, конечно, неожиданно. Но вырыв нору, можно прожить 3-4 месяца, а это уже много. Я не проживу, например, столько. А что, уже? — спросил Назонов. Я думаю, 3-4, но неделя. Мне предложили радостный сон. Это значит, уже скоро. Ты знаешь, я думал, что было бы, если бы я не жалел денег на себя? Ну, пошел бы к тебе. Я ведь знал обо всем. Именно поэтому я тебя так ненавидел. Ты молодой, красивый, девки утром с тобой выходят, всегда разные. А я экономил, да. Сосед отпил кислого пива и взмахнул рукой. «Нет, все равно бы не хватило. Разве б ты помог?» Наконец Назонов понял, зачем пришел сосед. Он замаливал свой грех. Именно сосед донес дружинникам на Назонова. Съедаемый своей смертью по частям, он фотографировал назоновских посетителей. Он вел, наверное, опись жизни Назонова. Болезнь жрала тело соседа каждый день, каждый час откусывала от его жизни маленький, но верный кусок. И вот теперь они сидят вместе за столом и пьют дрянное пиво. А в печи уже поспело варево, плотное и пахучее, не то суп, не то каша. Сидят два мертвеца в круге электрического света. И кто из них умрет первым, неизвестно. Назонов достал из печи котелок, а из шкафа тарелки с приборами. Они ели медленно, и сосед вдруг сказал: «А правда, что у нас внутри электричества нет? Иначе говоря, не везде оно есть». «Ну почему нет? Есть, только не везде. Немного его есть, а так больше химия одна. Значит, все-таки есть». Один человек, кстати, понял, что будут судить из запаса динамо-машиной. Крутил педали, да все без толку. Так и умер, верхом на этом своем велосипеде. Уехал в никуда. Сердце остановилось, он загнал сам себя. Твой дурацкий юг, вроде этого динамопеда, не надо тебе туда. Стой, где стоишь. Наверное, наверное, да. Назонов норовил согласиться, потому что разговор уже мешал. Те несколько минут, когда в комнате сидели два мертвеца, прошли. Нетерпение поднялось внутри Назонова, расшевелило и оживило его. Мертвец в комнате теперь был только один, и вот он задерживал живого. Дохлая лягушка в кувшине мешала живой молотить лапками и сбивать масло. «Хочешь, я тебе зажигалку подарю?» — спросил сосед. «Конечно, пригодится. Мне теперь все пригодится». Закрыв за соседом дверь, Назонов аккуратно поставил зажигалку в шкафчик. После полуночи она уже не зажжется в его руках. Таймер точно в срок отключит механизм и будет ждать другого владельца, спокойно и бездушно. В одном сосед был прав. Назонов не станет умирать под забором, но никакого южного пути не будет. Он двинется на север. Это тоже не дает особой надежды, но лучше сделать два свободных шага, чем один. Он с детства запомнил странное выражение отца о прокуроре. Отец тоже вынес это из своего детства, и, видимо, кто-то там произносил это слово со значением. «Наступит время, — говорил отец, — придет зеленый прокурор, и тут-то будет свобода». Что это за зеленый прокурор, было непонятно. Назонов представлял его как странного зеленого человечка, что освобождает людей от наказаний, родом из их дальней провинции, где была река и море, южный ветер и жаркое дыхание степи. Там, в пространстве детской памяти, жил зеленый прокурор, добрый волшебник, который гонит теперь его в путь. Назонов огляделся и вытащил из шкафа рюкзак. Несколько простых вещей, что может быть нужнее в его положении. Нож, комбинезон и запас концентратов. Комбинезон он покупал специально простой, без внешней синхронизации. То есть боты, поддерживавшие в нем температуру, не сверялись самостоятельно с датчиками погоды и состояния. И через какое-то время они начнут шалить, дурить. Они перестанут латать дыры и слушаться хозяина. Комбинезон умрет, может быть, в самый неподходящий момент. Зато этим не нужно внешнее электричество, а только тепло назоновского тела. Говорят, раньше люди собирали себе в тюрьму специальный чемодан, в котором была одежда и еда. Теперь тюрем нет, но чемодан у него есть. Он готовился к месяцу, в худшем случае двум, чтобы потом вернуться. Теперь это будет навсегда. Это будет навсегда, потому что он готовился нарушить закон окончательно и бесповоротно. Поэтому, наконец, он достал из шкафа крысоловку. Предстояло самое трудное. Надо было ловить крысу. Крыса куда хитрее и умнее дружинников. Она бьется за свою жизнь каждый день, и каждый день перед ней реальный враг. Но Назонов был готов к этому. Еще года два назад он изобрел гуманную крысоловку. Патент продать никому не удалось. Городским структурам он был не нужен, для гражданина дорог, а по сути бессмыслен. Ну, поймал ты гуманно крысу, а что с ней потом делать? Остается негуманно утопить. Крысоловка дождалась своего часа. В падающих на город сумерках Назонов установил крысоловку вблизи торговых рядов, там, где торчали из земли какие-то вентиляционные патрубки. Он вдавил стержень внутрь коробки и жало раздавило где-то там внутри ампулу с приманкой. «Пока я ничего не нарушил. Пока», — подумал он. «Да и паспорт человека не позволил бы мне ничего сделать. Механика и химия спасают меня, но это пока». Крысоловка заработала. Назонов не чувствовал запаха, да и не для него он предназначался. Он спокойно ждал на медленно отдающей тепло осеннего солнца земле. Несколько крыс уже билось за возможность пролезть внутрь. Наконец, расшвыряв остальных, туда проникла самая сильная. И тут же остановилась в недоумении. Голова крысы оказалась зажата. Назонов, вдохнув глубоко, вынул нож и, заливая кровью руку, срезал паспорт со своего запястья. Потом, смазав тушку крысы клеем, прилепил аусвайс ей на спину. Почуя запах крови, крыса забилась в тисках сильнее. «Вот и все. Теперь меня нет», — подытожил он. «Вернее, теперь я вне закона». Если раньше он был осужденным членом общества, то теперь он стал бешеной собакой, кандидатом на уничтожение. Но так или иначе, крыса теперь будет жить в городе за него, пока не подохнет сама или пока товарищи не перегрызут ей горло. Тогда она остынет, и паспорт выдаст сигнал санитарам-уборщикам, которые начнут искать тело Назонова. Но это случится не скоро. Ох, не скоро. Запоминая эту секунду, Назонов помедлил и нажал на рычаг крысоловки. Крыса, прыгнув, исчезла в темноте. Самое сложное было найти просвет в ограде. К этому Назонов как раз не подготовился. Никто из его знакомых не знал, как выглядит ограда. Никто из них никогда не был на границе Третьего Рима. Тут можно было только надеяться. Он специально вышел точно к контрольному пункту рядом с монорельсовой дорогой. Здание караулки было встроено в ограду. Одна половина на этой стороне, а другая на той. Ветер ревел и свистел в электрической ограде. Назонов забрался на крышу и пополз вдоль бортика. Крыша была выгнутой, прозрачной. И Назонов видел, как в ярком электрическом свете сидит внутри сменный караул. Как беззвучно шевелят губами дружинники, как один из них методично набивает батарейками рукоять своего пистолета. Но никто не услышал движения на крыше, и Назонов благополучно свалился по ту сторону своего города, бывшего своего города. Конечно, его обнаружили бы легко, да только никто не верил в его существование. Он был мелкой, взбунтовавшейся рыбой, рванувшей сквозь ячейки электрической сети. И вот он шел по тропинке вдоль монорельса, шел по ночам. Не от того, что прятался от кого-то, а просто днем можно было спать на пригреве или искать неучтенную цивилизацией ягоду. Он шел очень долго, ориентируясь по реке, что текла на север. Ему повезло, что дождей в эту осень не было. Наконец холод пал на землю, выстудил все вокруг, и река стала. Назонов спал, и в бесснежном пространстве его снов, и в пространстве вокруг него не было электричества. Он проспал так два дня, кутаясь в шуршащее одеяло из сухой листвы и травы. Одеяло распадалось, соединялось снова, жило своей жизнью, как миллиарды микророботов, забытых своими создателями. Когда он проснулся, то увидел, что река замерзла до дна. Было видно, как застыли во льду рыбины, некоторые, не успев распрямиться, еще оттопырив плавники. Назонов пошел по поверхности того, что было рекой дальше. Комбинезон еще грел, но начиналось то, о чем его предупреждали. Тепло от умной одежды шло неравномерно, и отчего-то очень мерзли локти. Сумасшедшие боты перестраивали себя, воспроизводили, но никто, как и они сами, не знал, зачем они это делают. Назонов не стал задумываться об этом, просто отметил, что надо торопиться. Из памяти Назонова роботы уползали, как муравьи из своего муравейника, но, в отличие от муравьев, без всякой надежды вернуться. Может, и здесь, где-нибудь под снегом, жили колонии крохотных роботов, дезертировавших из армии или случайно занесенных ветром с нефтяных полей. Они тщетно старались очистить что-нибудь от нефти или уничтожить несуществующих мусульман по этническому признаку, но скоро забыли смысл своего существования. О них забыли все, и не было от них ни вреда, ни пользы. Наконец Назонов нашел избушку. Дверь отворилась легко, будто его ждали. Внутренность избушки была похожа на картинку из сказки. Все, что было внутри, топорщилось тонким пухом инея. Но первое, что он увидел, происходило из другой сказки, совершенно не детской. Перед печуркой сидел на коленях человек с электрической зажигалкой в руке. Из электричества тут были только грозы, но до них было еще полгода. Человек был точь-в-точь как живой, только успел закрыть глаза, прежде чем замерзнуть. Замерзли дорожками по щекам и его последние слезы. Из открытой дверцы печки торчали тонкие щепки дров и сухая кора. Назонов только чуть-чуть подвинул предшественника и принялся орудовать своим диковинным кремневым механизмом. Огонь разгорелся. Замороженный незнакомец с помощью нового хозяина пересел на улицу, оставив у огня целый мешок концентратов. Но главным для Назонова были не чужая одежда и припасы, а то, что он на верном пути. Еще два дня он шел по твердому льду в предчувствии находки и внезапно обнаружил обветшавшее здание компрессорной станции. Отсюда на север вел газопровод. Внутри трубы были проложены рельсы. На них сиротливо стояла тележка ремонтного робота, большого, но с мертвым аккумулятором. С натугой нажав на штангу привода, Назонов медленно поплыл в темноте железной кишки. Мерно постукивали колеса. Робот пытался напитать свой аккумулятор, поморгал лампочками, да и заснул. Качая штангу ручного привода, Назонов подумал о том, что так и не попользовался чужим электричеством, и в этот момент увидел тусклый свет в конце трубы. Так Назонов добрался до края великого леса. И в тот же момент у среза трубы, где обрушилось какое-то большое здание, он увидел людей. Они смотрели на него из-за кустов и стволов деревьев. Глаза их были насторожены, но не злы. Глаза ворочались в щелях головных платков и в узком пространстве между шапками и кафтанами. Назонов медленно повернулся перед этими глазами, показывая пустые руки, так на всякий случай. Тогда кусты выпустили девочку в платке, и она, приблизившись, крепко схватила его за руку. Вместе они сделали первые шаги вглубь леса.